Глава третья. Криптон. Никто не подозревает, как я волнуюсь и на какой отчаянный шаг я решилась. Не сомневаюсь, что Шашарин меня узнает. Не страдает же он деменцией, раз создал целый город, о котором столько всего написано. Про его технологии будущего, Северную долину, ученых, про разные открытия и так далее. Он может, конечно, сделать вид, что меня не помнит, но если понадобится, могу и напомнить. В этом я не сомневаюсь. Я к нему в Снегурочке не набивалась. Сам позвонил. Почему он так настойчиво меня добивался в нашем агентстве? Хотя Арнольдовна может и наврать, дорого не взять. Она просто знает, что лучше меня технически никто не справится. И ей захотелось не ударить лицом в грязь перед такой знаменитостью, как Шашарин. А вот откуда взялась тройная цена, не все стыкуется. Меня эта мысль немного успокаивает. «Снежный барс! Снежный барс!» — бормочет Настя. Посадка. 4 часа пролетают незаметно. Мы выходим в очень небольшой, но симпатичный аэропорт. Быстро забираем вещи и идем к встречающим. Настя помалкивает. Ее распирает от новых впечатлений. Она не очень понимает, зачем я тащу их с Лялей в такую даль. Она потом мне задаст этот вопрос, пока старается разобраться сама. Выдаст пару версий. Сразу, как только выходим из зала прилета, я вижу мужчину в ярко-зеленом пуховике с табличкой «Ольга Санникова». Машу ему рукой. «Здравствуйте, я Вадим. Добро пожаловать!» Здоровается с нами мужчина. Высокий, крепкий, средних лет, с бородой и синими глазами. Елена Викторовна сразу выпрямляет спину. Я внутренне улыбаюсь. Нашей Ляле, как зовет ее Настя, всего-то 40. Она вдова уже 7 лет. Сказала мне как-то, что не выйдет больше замуж, а будет любить Сережу, мужа, который погиб при исполнении, был пожарным. Как на это можно возразить? Никто не вправе ее учить жить. Но Вадим ей нравится, я же вижу. Настя ждет, когда мужчина с бородой обратит на нее внимание. «Привет!» — улыбается ей Вадим. «Ты как? Все хорошо?» Она поднимает на него глаза и ничего не отвечает. Делает вид, что стесняется. Главное, что он поздоровался. «Сейчас отвезу вас на машине на другое поле, где вертолеты. Недалеко, но сегодня холодно. Погода отличная. А вот завтра что будет, я не уверен. Сразу в отель, там разберетесь». «Вы у Шашарина работаете?» — спрашиваю я, наводящий неизвестно куда вопрос. «Да, у него все работают в нашем городке, если образно». На улице темно и очень холодно. Садимся в джип, доезжаем до вертолета, почти вплотную. «Быстро на борт и полетели!» — командует Вадим. «Ветер начинается!» Моя красавица, как только залезает в кресло, сразу раскисает. 10 часов уже, хочет спать. А мне так жалко, что темно, и ничего не видно в окно. Немного тревожно. Куда я прилетела? Что меня тут ждет? Почему это Шашарин вывалил такую сумму за меня? Я никогда не скрывалась, не меняла фамилию, даже телефон. Если бы я была ему интересна, и он вообще заметил, что я ушла из его компании, всегда бы мог поинтересоваться. Но он этого не сделал. Я растворилась в его памяти, как щепотка соли в соусе для макарон. Я смотрела в соцсетях ролики с его свадьбы. Он женился на дочери какого-то бизнесмена из Питера. У нее было платье за 2 миллиона со шлейфом, которое она оторвала перед всеми, руками, и они пошли танцевать. Я все видео пересмотрела, как они торт резали. Потом я все стерла и не читала, и не смотрела ничего, что было с ним связано. Но про Снежный нельзя не видеть инфу, она везде. Наука — град, где создается будущее. Молодец, Шашарин, умный, передовой, известный. «Ты сам меня позвал», — опять повторила я. Из вертолета нас пересаживают в новый дорогой внедорожник. Мы едем минут 20 по снежной дороге и оказываемся перед гигантским кристаллом из горного хрусталя или льда, кому как нравится, на котором светится надпись «Криптон». Фасад подсвечивают голубым сиянием. Впечатление завораживающее. Город остался позади. Мы сейчас в другой реальности. Не в дремучем лесу или в далеких горах, а в какой-то новогодней сказке. Я никак не могу наглядеться, но надо спешить, потому что Настя хочет спать. Переступив порог гостиницы, мы оказываемся в идеально контролируемой среде. Вижу, что кругом все навороченное, с экранами и подсветками. Ищу ресепшн. Это несколько элегантных колонн из темного стекла. Оттуда появляется голограмма сотрудника, который идет нам навстречу и мило улыбается. Настя окончательно проснулась, держит меня за руку мертвой хваткой, помалкивает. На самом деле дети быстрее воспринимают то, что их окружает, и быстрее ко всему адаптируются. Это Елена Викторовна немного сжалась и точно не в своей тарелке. «Мы приветствуем вас, Настя, Ольга и Елена. Все готово, чтобы вы прошли в свой номер на 5-м этаже. Ваш багаж уже на месте. Приятного вечера!» Пока мы глазели на стены, сотрудник все уже отсканировал. Не сомневаюсь, сейчас же достаточно показать лицо. Я иду и вижу, что пол тоже навороченный. При ходьбе под ногами на несколько секунд проступают светящиеся контуры. Это навигационные подсказки, ведущие к лифтам. «А дядя мультяшный не с нами?» «Зачем он нам?» Руку не отпускает. Елена Викторовна совсем затихла. Ну, каждый по-своему реагирует на такое. Раз и шагнул в завтрашний день. Надо немного времени, чтобы привыкнуть. Дверь в номер сама открывается. Это хорошо и плохо. Но я потом уточню, как проходить мимо своей двери, чтобы она оставалась закрытой. Заходим. Только я начала осматриваться, сколько комнат. То да сё, слышу голос. Откуда, непонятно. Из какого-то скрытого динамика. «Ольга, добро пожаловать. Через 10 минут жду вас на 12-м этаже в зимнем саду. Шашарин». Я смотрю на Елену Викторовну, она на меня. Настя готовится реветь.